Он уже ничего не видел, не слышал, как простонала еле внятно Марья последним стоном. «Фрол! Дочку!» «Демитка!» — захрипел Филька, выхватывая нож с наборной костяной ручкой. «Кончайся змеиным выползком, а то сам я!» «Сейчас, сейчас!» — икая произнес Демид, трясущимися руками запихал сверток в какую-то расселину, принялся закидывать ее камнями, пожухлой травой. Детский плач доносился все глуше и глуше. Потом его не стало слышно вовсе. Фролу опять словно кто-то налил кипятку под череп. Нет, не кипятку. Кто-то налил туда несколько пудов горячего жидкого свинца, потому что Фрол, как ни старался, не мог приподнять горевшую голову. А когда все же приподнял, то увидел, Филька спокойно, точно выкапывал из земли полевые саранки, ковырял ножом у Марьи в глазах. На востоке где-то у самой земли надорвался краешек густой темени. В прореху сочилась слабенькая струйка света. Но и эта слабенькая струйка доставала уже до утеса. Синевато поблескивал нож в Филькиных руках. Фигура Демида маячила шагах в пяти, то нагибалась, то разгибалась. Фрол давно уже чувствовал, что у него остановилось сердце. Он хотел встать, но тело не повиновалось, хотел кричать, но голоса не было. Не было вокруг него и воздуха, а может и был. Да горло кто-то натуго завязал веревкой, и Фрол начал биться лбом о камни. Потом затих. Его растолкал кто-то пинками. В ушах звенело, словно несколько пинков угодило ему в голову. Сквозь этот звон донесся Филькин голос. «Полегче бы, Демид, шарахнуть его тебе. Пьяный ведь он. Ишь, разукрасился об камни. Ну ничего, поменьше пить будет. Покрепче на ногах станет. Вставай, что ли!» Курганов сел. Сквозь звон в ушах ему чудилось. Заплачет где-то ребенок и затихнет. Заплачет и затихнет. Фрол никак не мог понять, действительно плачет где-то ребенок или в самом деле чудится. «Да вставай ты!» — снова пнул его ногой Филька. «Осоловел, как божья старуха в престольный день. Светло уже почти!» Ночная мгла рассеивалась. Гулял слабенький ветерок над землей, гасил одну за другой звезды. Те, что еще не потухли, дрожали, как языки коптилок на сквозняке. А там, где недавно прорвалась темень, стояло уже розоватое зарево. Там горело что-то. Ветер раздувал пожарище. Его отсвет багрово окрасил небо, забрызгал длинные плоские язычки туч, выстеливших весь горизонт. Медленно повернул Курганов голову туда, где Филька сбросил со своего плеча Марью. Но там ее не было. Она лежала теперь на самом краю утеса на спине, а голова ее на длинной тонкой шее свисала с обрыва вниз. Демид, беспрестанно вытирая рукавом катившийся с лица то ли от усталости, то ли от страха пот, возился около трупа. — Еще подвинь, чтоб голова пониже, — бросил ему Филька, — чтоб прямо в морду рассвет ей бил. Пусть смотрит на рассвет теперь вражина, пусть любуется, а ты учись, привыкай, да не дрожи, дьявол. Я ничего, беспрерывно повторял и повторял Демид, скаля зубы, как собака. На месте глаз у Марии были кровавые ямы. Из них еще сочились алые струйки, мочили распущенные Марьины волосы и маленькими красными бусинками капали и капали с мокрых тяжелых прядей вниз. И опять помутилось у Фрола в голове. Очнулся он от скрипа, уключен и от голоса Демида. Может, веслом по башке да в речку выдаст? Фрол лежал на дне лодки в воде. Он чувствовал, как сильно толчками греб Филька. Открыл глаза и увидел, качается над ним почти совсем светлое небо. 3-4 непотухшие еще звезды тоже перекатывались сверху из стороны в сторону, как горошины. Вода хлюпала ему в уши.